Когда же вам позвонить? Это убитым голосом. В понедельник. Вскоре выяснилось, что звонил только что поступивший в редакцию молодой сотрудник, который не видел журнала про Эйзенштейна и был ни сном, ни духом. Мне об этом рассказал человек, которому хотели заказать статью о Рязанове, но он рекомендовал меня и дал мой телефон. Молодой человек был в шоке и говорил, что, судя по всему, попал к сумасшедшему эротоману, который его и разыграл. Еще раз смотрел «Ургу» Михалкова. Очень талантливо и мило моему сердцу из-за Монголии. Еще интересно «Солнце не спящих» Баблуани. Все же среди ужасного потока бездарной чернухи выходят фильмы настоящие. В январе-феврале были Чавдар Драгоичев, мой болгарский приятель, видный хирург, корреспондент «Франс Пресс» Патрик Каменко из Чечни в Париж, Валерий Зарубин, Лев Шилов, Соломон Шустер, Леня Махнач, Володя Успенский, Смеховы. Киносценарий затеял печатать Сережу отдельным изданием. Но оказалось, что у меня договор с издательством «Четыре искусства» на 3 года, и все лопнуло. Жюль Ренар писал: «Литература не кормит. К счастью, я не прожорлив». Про меня. У Нащекина понравилась выставка Плавинского. По телевидению «Квартет» Демидова и Певцова. Отвратительно снято, хуже, чем в театре, ничего не понять. Алла Толста, плохой грим, словом, плюнули в вечность. Очень понравились Маквала Касрашвили и Садкилава в «Бале Маскараде». Хорошо она поет, движется, выглядит. В «Тоске» она тоже хороша, но все остальное вам пука. Ужасно все с Федоровским. Макс бросил школу. Галя безязычная мечется. На днях позвонила. Макс хочет ехать в Москву и убить Алику. Им сказали: «Хороши сволочи», что Смехов написал сценарий «Моя жизнь с галеристом» и снимается Алика в главной роли. Я позвонил Смехову. Конечно, злые сплетни. А Федоровские живут в неспадаемом напряжении. 19 марта – годовщина смерти Натана. Съемка со Смеховым у нас дома для его маловнятного сериала «Мой театр». Он говорит, Л.Ю. была очень общительна, всегда спрашивала, какие новости, какие сплетни. «Нет», – говорю я. Л.Ю. ненавидела сплетни и никогда ими не интересовалась. Она не могла так спросить. Передача так и осталась. Вообще, передача вышла удачной и всем нравится. 7 часов по телевидению в час пик видел Листьева с наркологом, а в 23 телевидение сообщило, что его только что убили в подъезде. На следующий день все передачи отменили и показывали его портрет под траурную музыку. Я слышал: «Сколько ребят погибло в Чечне, их не показывают, а тут целый день». Моя жизнь шагала, скука. Правда, написано в 22-м году, но тем не менее. Автобиография Бродского — очень хорошая проза. Шагал выпендривается, а этот нет. Снимался на чашке чая у Зямы Герта с Лидией Лебединской. Потом она была у нас. Очень нам понравилось. Показали в июне 95-го. Неплохо. Смотрел 2 фильма по сценариям Брагинского «Воровка» и «Московские каникулы». не смешные сказочки.